quello cioè психологию здоровья можно собственно говоря разбить на некоторые блоки, на некоторые вопросы, и ответить на эти вопросы можно описать целиком и полностью всю систему. Первый вопрос, естественно, что? Да. Что мы исследуем? Вопрос этот связан с постановкой цели, с постановкой задач, которые встают перед психологией здоровья. Мы уже это определили, и кажется, что мы должны заниматься совершенствованием человека. Его совершенствованием как процессом. Второй вопрос, зачем нам это нужно? И он касается, естественно, актуальности темы. На него мы косвенно тоже ответили, поскольку уровень нервно-психического напряжения в стране возрастает и возрастает. Теперь еще добавилась одна причина, которая связана с терроризмом. И это тоже стимулирует повышение уровня нервно-психического напряжения населения. Следующий вопрос касается того, чем мы сегодня и займемся. Вопрос, а кто должен осуществлять эти программы по психологии здоровья? И как известно, существует много способов развивать сады, но лучший способ – поручить это дело садовнику. И вот мы себе представляем, что именно психологи должны быть крайне подготовлены в области психологии здоровья, поскольку первым словом стоит психология, и заниматься этим делом профессионально и активно. Но для этих целей всегда требуется определенная профессиональная подготовка, которая будет связана с моделью совершенного психолога-консультанта, о которой я вам сегодня расскажу. И это будет касаться как раз образчика, к чему вам необходимо будет стремиться, в принципе, вообще в своей жизни. Поскольку это помогает не только для того, чтобы вести уроки психологии здоровья, а сколько и самим несколько подниматься в профессиональном плане. Значит, вот вы будете такими садовниками. Угу. Начнем с самого начала. Подобная модель психолога-консультанта строилась, исходя из изучения отдельных представителей в нашей профессии, которые достигли больших результатов. И эти результаты всегда вдохновляли, потому что именно эти люди создавали определенные школы, к которым мы следуем или принадлежим. Изучение таких людей, как Фриц Перлс, известный вам человек, который создал целое направление гештальт-терапии, или Сальвадор Минухин, тоже очень известный вам, поскольку вы знаете, что такое структурная семейная психотерапия. По глазам вижу, очень знаете. Ну, узнаете еще, какие ваши годы. Вы же становитесь профессионалами. Ну, наверное, вы знаете, кто такая Вирджиния Сатир. Так примерно. Тоже хороший семейный терапевт, создала и свою некую композиционную семейную психотерапию. Надеюсь, слышали о таком замечательном человеке, как Милтон Эрисон. Это один человек. Милтон его зовут, а Эрисон фамилия. Поскольку в моей клинике, сдавая экзамен, очень ловко определили. Спросил, кто придумал левитацию руки как метод введения человека в транс. Два человека таких, два мальчика, кстати, всего в группе два мальчика, так долго думали, потом вышли, проконсультировались, пришли и сказали, да. Это были два таких замечательных человека, чудесный тандем, называется Милтон и Эриксон. Два человека придумали такую хорошую идею. И много других специалистов, которые отличались тем, что они достигали большего в своей профессии. То есть в нашей профессии, в профессии психотерапевтического консультирования. И на основании того, как они делали свою терапию, была создана такая модель, которую я вам предлагаю. Как вы знаете, в нашей науке психотерапевтической произошла определенная революция не так давно, в 70-е годы, потому что раньше всегда ставили вопрос однозначно, что делает Зигмунд Фрейд, когда занимается психоанализом. И изучали по содержанию, что он делает. А потом Грегори Бейтсон переставил несколько этот вопрос и попросил своих учеников выяснить, не что они делают, это в книжках написано, что они делают, а как они делают. И вопрос «как» оказался очень существенным, потому что вопрос «как» — это эпистемологический вопрос. Как человек думает, как человек строит свой успех, как человек строит свои стратегии достижения чего-то. Вот, собственно говоря, почему этот вопрос является таким важным и для нас. Мы спрашиваем, как человек достигает большего в этой жизни, особенно в нашей профессии. Я специально не удаляюсь от нас, потому что профессия, она есть профессия, вы с ней срастетесь и будете существовать в ней долгий год. Иногда настолько можно срастись, что стать святым человеком. Таким был как раз Карл Роджерс, который занимался профессией всюду и везде, где бы он ни находился. То есть, по сути дела, он жил в профессии. Так вот, эти люди дали нам некие образчики поведения своей профессии. Чем они отличались от всех других людей? Первое в этой модели. Эти люди умели ставить цели и, естественно, достигать их. Целеполагание для них было очень важный этап работы. И это действительно правильно, потому что если я не знаю цели своей работы, я не знаю, к чему я приду в конце концов в работе. Самое интересное, что если клиент не знает того,